Возможность привлечь внимание новых клиентов и удержать старых. Для специалистов, занимающихся продажами, профсообщество – это золотое дно. Четко определившись с сегментом потребителя, менеджеры начинают внедряться в сообщество клиентов и приучают их к своим товарам. Мой опыт показал, что прибыльнее быть своим для определенного круга, чем так себе для всех. Поэтому в своей работе рекрутера я руководствовался именно этим способом. Мои основные потребители – это компании, специализирующиеся в энергетике и электротехнике. Соответственно, мои клиенты, а также и потенциальные кандидаты на вакансии, относятся к этому профсообществу. В открытых источниках я выяснил, какие в этой сфере существуют ассоциации, в состав которых входят работодатели, в каких учебных заведениях обучаются молодые специалисты по этим специальностям, а также где проходят повышение квалификации опытные работники, даты проведения выставок, а также интернет-сообщества. Далее планомерно стал находить способы внедрения в них. Поначалу столкнулся с большим скептицизмом в мой адрес, мол, куда лезешь, это не твоя сфера. Но мало-помалу стал налаживать контакты со специалистами, мне давали рекомендации, я посетил не одну выставку, несколько конференций, написал статью в профжурнал, и вот появились клиенты. После того, как я выяснил потребности клиентов-работодателей, я стал заниматься вплотную кандидатами на вакансии. Надеюсь, теперь вы понимаете, для чего вам нужно профсообщество. Тусовка – это отличный инструмент достижения целей, но не сама цель. Тусовка меняется со временем, как изменяется наше отношение к жизни, к окружающим. Мы можем переехать в другой город или страну. Самое главное, чтобы вы четко понимали, каких целей хотите добиться через участие в сообществе. Может так случиться, что с ростом профессионализма вам уже и не понадобится это профсообщество. Вот об этом я и хочу рассказать.